Между тем, в большом зале замка происходило тайное совещание всех предводителей кланов. Среди них были люди весьма знатные и влиятельные. Многих привлекла сюда искренняя преданность королю, других – ненависть к жестокому и могущественному Аргайлу, который занимал первенствующее положение в стране и все сильнее притеснял своих менее удачливых соседей. И в самом деле, маркиз, человек весьма одаренный, располагавший большой властью, имел, однако, столь существенные недостатки, что оттолкнул от себя большинство предводителей горных кланов. Благочестие его носило характер мрачный и фанатичный, честолюбие не знало пределов, и многие из подчиненных ему вождей жаловались на его мелочность и скупость. Добавим к этому, что хотя он был уроженцем гор из старинного рода, до и после него прославившегося своей доблестью, Джилспай Грумах, злополучный, этим прозвищем он обязан был своему косоглазию, и так его и величали на севере, где не знают ни титулов, ни званий, слыл скорее тонким политиком, нежели храбрым воином. Он и его род были особенно ненавистны Макдоналдом и Маклином, двум многочисленным кланам, которые хоть и враждовали истори между собой, объединились в общей ненависти к Кэмпбеллам, или, как их все называли, к сынам Диармида. Собравшиеся вожди некоторое время безмолвствовали, ожидая, чтобы кто-нибудь начал первым. Наконец, один из самых могущественных предводителей заговорил. «Мы были приглашены сюда, Мак-Олей, для совещания по важным вопросам, касающимся короля и государства. И мы желаем знать, кто возьмет на себя обязанность изложить собранию суть дела». Мак-Олей, не отличавшийся красноречием, высказал пожелание, чтобы эту обязанность взял на себя лорд Ментейт. Скромно, но вместе с тем с большим воодушевлением, молодой лорд начал свою речь, сказав, что он предпочел бы, чтобы предложения, которые он намерен внести, исходили от лица более известного и почтенного, нежели он. Но если уж на его долю выпала эта честь, он должен сообщить собранию, что те, кто желает сбросить с себя постыдное ярмо, которое слепой фанатизм стремится надеть им на шею, не должны терять ни минуты. «Сторонники Ковенанта», — продолжал он, — «уже дважды вооружались против своего монарха и вынудили его удовлетворить все их требования, как разумные, так и неразумные. И после того, как их военачальники были осыпаны наградами и почестями, после того, как вслед за милостивым посещением его величеством своего родного края перед отбытием в Англию было всенародно провозглашено, что довольный король возвращается от довольного народа, после всего этого, без какой-либо уважительной причины, а лишь из-за догадок и подозрений, столь же оскорбительных для короля, сколь неосновательных по существу, эти же самые люди выслали сильную армию на помощь мятежному английскому парламенту, хотя эти междоусобные распри так же мало касаются шотландцев, как войны в Германии. И еще, продолжал лорд Ментейт, что поспешность, с какой они совершили это предательство, помешала узурпаторам, захватившим в свои руки управление Шотландией, разглядеть опасность, которой они тем самым подвергали самих себя. Армия, посланная в Англию под начальством Ливена, состоит из старых испытанных ветеранов. Это цвет того войска, которое было набрано в Шотландии во время двух последних войн.